Глава 22. Часть 1. Яна. Я замерла, растерянно уставившись на кота по ту сторону зеркала. Он что, меня слышит? Может, просто совпадение? Меня зовут Яна. Медленно проговорила я, сама не веря в то, что делаю. «Очень приятно», — кивнул собеседник, сведя глаза у переносицы. «Меня зовут Филипп, но вы можете звать меня Филем». «Хорошо», — кивнула я. «А вы меня видите?» «К сожалению, нет», — приуныл Филя, опустив свои огромные уши. «Возможно, это связано с вашей локацией. Вы, скорее всего, находитесь на закрытой территории». «Да», — протянула я, удивившись словарному запасу Пушистика. «А вы не могли бы мне помочь?» Склонив голову на бок, поинтересовался собеседник. «Смотря чем?» — отозвалась я. «Моя хозяйка Тамара пропала около месяца назад», — ответил кот. «Вы случайно ее не видели? Сдается мне, что она провалилась в портал в другой мир. К сожалению, мои поиски ни к чему не привели». «Ага. Но это и не удивительно. Если хозяйка провалилась в воронку портала, то нет никакого смысла искать ее на поляне перед домом, оглашая окрестности диким ором». «А вы уверены, что ее нет там, где вы сейчас находитесь?» Дернув ушами, поинтересовался кот-интеллигент. «Более чем», — вздохнула я. «А вы не будете против, если я сам в этом смогу убедиться?» С мольбой в голосе произнес Филя. «Нет, конечно», — ответила я. «Только у вас вряд ли получится сюда попасть». Вот только зверёныш, не обращая на мои слова, спокойно преодолел преграду в виде зеркала, оказываясь у моих ног. «Премного благодарен». Сдержанно кивнул он и быстро потрусил к выходу из подвала, но резко затормозил, уставившись на енота, возникшего у него на пути. Мой работник вполне спокойно воспринял незваного гостя, а вот кот отреагировал не совсем адекватно. Ощетинившись и поджав уши, бывший интеллигент рванул в сторону зазевавшегося Пушистика. «Ага!» — заорал Филя. — «Признавайся, это ты похитил мою Тамочку?» Енот, подпрыгнув на месте, коротко взвизгнул и поспешил ретироваться с поля боя, задорно виляя упитанным задом. А я в ужасе уставилась на слетевшего с катушек кота. «Эй, ничего он не похищал! Это мой сотрудник!» Уперев руки в бока, возмутилась я. «Прошу прощения». Мгновенно успокоился Филипп. «Зря быканул». «Согласна», — заломив бровь, протянула я. «Просто он очень похож на похитителя». Нашел себе оправдание мой гость. «Я уже месяц совсем один. Наверное, это все стресс и его последствия. Мне очень жаль, что я повел себя неподобающе». «Ладно уж», — отмахнулась я. «Может, расскажете, как выглядит ваша Тамара?» «Красивая», — задумавшись ненадолго, изрек кот. «Очень». «Очень исчерпывающе», — пробормотала я, потерев лоб ладонью. «Простите, просто я нервничаю», — признался он. «Она одна из трех хранительниц нашего мира. Если Томочка не вернется, по последствия могут оказаться необратимыми. Филя, привлекла я внимание расстроенного кота. Раз она хранительница, то уж точно сможет найти силы для того, чтобы вернуться. Я больше чем уверена, что с ней все в порядке, и она скоро объявится. Не думаю, покачал головой Пушистик. Боюсь, здесь не обошлось без этой противной ведьмы. Какой еще ведьмы? Насторожилась я. Мне только ведьм не хватало для полного счастья. Я, конечно, предполагала, что они могут водиться в других мирах, но совсем не желала с ними встречаться. Ну а как иначе? Что я знаю про этих созданий? В принципе, ничего. Ну, у них вроде бы много морщин, крючковатые носы с россыпью бородавок и, возможно, наличие костяной ноги. Но это не точно. А еще они вроде не прочь полакомиться людьми. И это, наверное, главная причина, почему я не хочу встретиться с представительницей ведьмовского племени. Часть вторая. Давай ты расскажешь, что у вас произошло, а я подумаю, чем смогу помочь. Предложила я, незаметно переходя на «ты». Пока что я не совсем понимаю, о чем идет речь. «Ах, да, это мое упущение», — повинился кот, опустив глаза. «Тамара всегда говорила, что я слишком торопливый и непоследовательный». Половицы скрипнули, и на пороге чердака возник Ленар, с удивлением уставившийся на посетителя. «Ты кота завела?» Только и успел произнести он, прежде чем Филя снова напыжился и бросился на мужчину. «Ах ты, злобный похититель Тамар!» — верещал кот, маша лапами и с довольно устрашающими когтями. «Так и знал, что найду тебя здесь! Ну-ка, признавайся, куда ты ее дел?» «Кого?» — опешил эльф, изловчившись и поймав сумасшедшее животное. «Ты где взяла этого психопата?» «Из зеркала», — растерянно проговорила я, глядя на беснующего Филю. «Он хозяйку потерял, нервничает очень». «А я-то здесь при чем?» — нахмурился мужчина, продолжая удерживать гостя на весу. «Для чего мне его хозяйка?» «А кто вас, ушастых извращенцев, разберет?» — вмешался кот. «Быстро признавайся во всем, и тогда, возможно, я тебя пощажу!» «Филипп, прекрати истерику!» — рявкнула я, вспомнив, кем являюсь. «Это мой муж, и он никого не похищал. Для чего ему могла понадобиться твоя хозяйка?» «Но она красивая!» Задумавшись, привел аргумент мой неадекватный гость. «Этого, знаешь ли, недостаточно для похищения», — усмехнулся Ленар, рассматривая недовольного Филю. «С чего ты вообще взял, что я к этому причастен?» «Думаю, он во всех видит подозреваемых», — со вздохом проговорила я. До этого он набросился на одного из енотов. «Подумаешь, слегка обознался», — буркнул кот. «Так ты видел того, кто похитил твою Тамару?» — нахмурилась я. «Нет», — нехотя ответил Филя. «Но в детективных сериалах всегда преступником оказывается тот, на кого сперва и не думаешь». «Кстати», — протянул он, смерив меня подозрительным взглядом. «Ну, здрасте! Еще меня в подозреваемые запиши!» — возмутилась я. «Да, это я погорячился», — признал свою оплошность звереныш. «Может, джину его подарим?» — задумчиво пробормотал Ленар. «Отвлечем на время, так сказать». «Меня нельзя никому дарить!» — воскликнул Филя. «У меня уже есть хозяйка, и она пропала!» «Выкладывай, что у вас произошло!» — вздохнула я. Попробуем тебе помочь». Филипп наконец-то смог собрать мысли в кучу и приступил к повествованию. Мы с эльфом сразу поняли, что вряд ли поможем коту с поиском, ведь его Тамара могла быть где угодно. «Все началось около 2 месяцев назад», — медленно проговорил Филипп, прикрыв глаза. «В тот день мы как раз собирались навестить одну из подруг Тамары, но погода подкачала, да и моя метеозависимость давала о себе знать». «Может, ближе к делу?» — перебила я. «А то мы так до ужина проговорим». «Да, прошу прощения», — согласился Филя. «В общем, 2 месяца назад мою хозяйку попросили присмотреть за ведьмой, которая наворотила очень много дел и чуть не лишила ледяных магов наследника». «Почему ее не посадили под замок, а отправили к твоей хозяйке?» — нахмурился Линар. «Да я откуда знаю?» — пожал кот плечами. «Мне же никто не докладывал о настоящем положении дел. Сказали только, что теперь эта ведьма будет жить с нами, пока Тамара ее не перевоспитает». «Судя по тому, что Тамара пропала, воспитатель из нее не вышел», — подытожила я. «Нет же!» — возмутился Филя. «Все шло прекрасно, и наши гости вела себя как приличная девушка. Но, как оказалось, она просто затаилась, приготовившись бежать. К сожалению, я точно не знаю, что произошло в день пропажи моей хозяйки. Эта гадина заперла меня в комнате, когда мне удалось выбраться, ни моей Томочки, ни этой злодейки во дворе не было, и связь с хозяйкой я потерял». Часть 3. «То есть ты не видел, что произошло, но все равно набросился на меня с обвинениями?» — удивился эльф. «Следователь из тебя так себе». «Ой, все!» — скривился кот, но потом заметил мой взгляд и быстро изменил выражение морды на более добродушное. «Прошу прощения, зря быканул». «Ладно, забыли», — протянула я, заметив, что Линар хочет ответить пушистому задире. «Все равно ты зря пришел сюда. У нас здесь нет твоей хозяйки». «А ведьмы тоже нет?» На всякий случай уточнил Филя, почесав ухо. 100%, кивнула я. «Ведьму мы бы точно заметили». «Тогда я, пожалуй, вернусь домой», — с грустью пробормотал кот. «Вдруг Томочка и вправду скоро появится». «И как ты собираешься вернуться домой?» — нахмурился Линар. «Это перекресток. Отсюда нет выхода». «Она меня выпустит?» Кивнув в мою сторону, спокойно ответил кот. «Ага, знать бы еще, как это сделать». Не особо веря в успех, я приблизилась к зеркалу и снова тронула потертую поверхность. Синеватые всполохи не заставили себя долго ждать, и уже спустя секунду мы увидели знакомую мне поляну перед домом. «Прошу прощения за свое поведение», — кивнул кот и потрусил домой с легкостью, преодолев невидимую преграду. «Это все нервы и недосып». Все это время эльф молча наблюдал за межмирной миграцией нашего гостя, широко распахнув глаза. Чтобы он не совершил то, о чем уже совсем скоро пожалеет, я протянула руку и легко постучала ногтями по зеркалу, сквозь которое так легко прошел мой гость. «Оно нас не пропустит», — прокомментировала я свои действия. «Ты просто набьешь себе шишку». «Да», — Тихо протянул Линар, все еще не сводя глаз с артефакта. Получается, только животные могут проникать сквозь портал. Скорее всего, кивнула я, глядя вслед расстроенному Филиппу, бредущему к дому. Вот как Яша сюда проник. Ты о чем? Яша же хранитель перекрестка, опешил мой супруг. «Филя!» Не обращая внимания на слова мужчины, окликнула я кота. «А у той ведьмы был фамильяр? Магическое говорящее животное?» «Был», — кивнул кот. «Врядное, розовое!» Зеркало зарябило, и изображение Фили резко исчезло. Но я услышала достаточно, чтобы сделать вывод. Яша — это фамильяр сбежавшей ведьмы. Только вот что она забыла на перекрестке? Хотела подготовить для своей хозяйки временное пристанище? И я совсем запутался в происходящем, — проговорил Линар, приблизившись ко мне. Ты в чем-то подозреваешь хорька? Боюсь, что да. Растерянно кивнула я. Нам нужно найти Джина и кое-что у него уточнить. Что уточнить? Нахмурился мужчина. Яна, случилось что-то серьезное? Пока нет, но боюсь, что может случиться. Тей обнаружился во дворе. Джин лежал на траве, подставив лицо палящим лучам местного солнца. Интересно, а откуда здесь солнце? Никогда раньше не задумывалась про то, где именно находится перекресток. Это какой-то кусок мира или просто иллюзия? Ладно, с этим разберусь позже. Сейчас есть дела поважнее. «Тей!» — крикнула я загорающему мужчине, который при виде меня расплылся в счастливой улыбке. «Нужно поговорить!» «Все что угодно!» — поднимаясь, заявил он. «Передумала насчет прогулки к озеру?» «Нет!» — покачала я головой. «Скажи, а есть способ отнять у меня перекресток? Стать новой хозяйкой этого места, не получая его по наследству?»